Доброго здравия, православные староверы-ингляне, доброго здравия, славяне, доброго здравия, арии, доброго здравия вам и родам ваша. Сегодня, 9 веелет, в сороковник ветров, мы, православные староверы, яко и предки наши, согласно круголету числа Бога, отмечаем великий святодень Бога Вышиня. Бог Вышень – это Бог-покровитель нашей Вселенной в светлых мирах Нави. Заботливый и могучий Отец Бога Сварога. Справедливый Судья, разрешающий любые споры, которые возникают между богами различных миров и между людьми различных родов. Он покровительствовал и покровительствует нашим многомудрым предкам в их стремлении продвигаться по пути духовного развития и совершенства, а также покровительствует и нам, православным староверам-инглянам, когда мы идем по стопам своих великих праотцов. О Боге выше не упоминает и Велесова книга, и дравидские эпосы, и иранские сказы в собрании легенд и притч Древней Персии, и, конечно же, песни птицы Гамаюн и славяно-арийские веды. Также Бог Вышень является богом-покровителем чертога Финиста во Сварожьем круге. Известно, что великий Бог Вышень летает по Сварге Пречистой на живой небесной колеснице, великим орлом Гарудой. Орел Гаруда, на котором летает Бог Вышень, это живое существо. И в ведах он описывается так, что он может вступать в беседы с мудрецами просто потому, что его создатель сам Бог Вышень, и может глаголом своих научить мудрецов высшей истине. Гаруда – это по нашим меркам некий биокомпьютер, но такого мощного и высочайшего уровня исполнения, что его можно использовать как космический корабль, который приспособен проникать как в параллельные миры, как в иномирие, в сознание какого-либо существа, так же и в высшие и нижние миры. Сам же Вышень строг по отношению к тем, кто стремится исказить пути духовного развития и совершенства, к тем, кто выдает кривду за правду, низменное за божественное и черное за белое. Но при этом он добр по отношению к тем, кто соблюдает небесные законы мироздания и не позволяет другим нарушать их. Он помогает стойким побеждать в борьбе с темными силами, которые несут во все миры зло и невежество, лесть и обман, желание чужого и уничтожение одного живого существа другим. Именно поэтому нашим древним жрецам и всем жрецам духовной службы выдавался по совершенству их, по обряду наречению их, ритуальный нож с изображением орла Гаруды. Также Бог Высший наделяет людей, продвигающихся по пути духовного развития и совершенства, способностью размышлять о различных сторонах жизни, как земной, так и последующей, и делать правильные соответствующие выводы, чувствовать, когда люди говорят неискренно или намеренно, преследуя какие-то корыстные интересы. Сей благостный великий день наши предки проводили древний обряд. Обряд этот заключался в том, что поливались кумиры и священные вишневые деревья, забродившим на солнце прошлогодним вишневым соком. Считалось, что вишневый сок – это образ крови Бога Вышиня. Но не сама его кровь, а его мудрость. Вишневые деревья поливали для зрелого урожая. Кумиры – для освящения их мудростью Бога Вышиня, а также для обеззараживания, дабы предотвратить гниение древка. Также в этот день на Брачину пускалась среди родовичей Великая Брачина, наполненная вишневым узваром. Известно, что вишневый сок может чудесным образом давать силы и восстанавливать энергобаланс любого Расича. Поэтому особливо в этот день считалось, что тот, кто выпьет вишневый сок или узвар, станет мудрым и справедливым, как Бог выше. Так же в этот великий день читалось прославление с особыми гимнами, которые назывались вышницы. С ними прыгали через костер и проводили огненные обряды на закрепление. Так же ходили по углям, так же славили рода наши, так и нам славить надо. Так давайте и мы всеми родами нашими в этот благой день вославим Бога Вышиня и всех предков наших многомудрых. Вышень великий, славе всей покровитель, услышь зов наш, тя прославляющий, помози в деяниях наши и разреши споры наши, ибо благ ты к родам наша, ныне и присно, и от круга до круга. Слава Богу Вышеню, слава родам нашим, слава Горуде, слава богам и предкам нашим. С праздником вас, православные староверы-ингляне!